«Надо бы узнать приметы тех людей, которые Гарика разыскивали», — заметил Виталию все это время молчавший Денисов. «Обязательно». Между тем Иван Фомич продолжал заметно нервничать. «Куда же этот сукин сын мог подеваться?» — не утерпев, спросил он наконец у Виталия. «Может, он из базы чего увел?» «Чего, например?» — холодно осведомился Денисов, которому Иван Фомич с самого начала чем-то не понравился. «Что у вас обычно уводят?» «Ну как так что?» — обеспокоенно ответил Иван Фомич, вытирая платком голову. «Разве так скажешь? Машин у нас в день бывает до сотни, представляете?» «Вот он погрузил, допустим, на одну брус отборный, кубометров 10-15, или еще какой-то дефицит, пропуск черкнул, и будь здоров, тысячи две в кармане». «Так выходит у вас просто?» — насмешливо спросил Денисов. «А разве за всем углядишь, если человек такую себе цель поставил? Потом-то, конечно, выясним, да ищи концы. Вы бы видели наше хозяйство». «Ну, выясняйте, выясняйте», — недобро согласился Денисов и добавил. «А мы потом поинтересуемся, что вы выяснили». Иван Фомич нахмурился, посмотрел на часы и объявил, что ему пора на поезд. «Ждите в гости», — сказал ему на прощание Денисов. «Теперь и на чарочку не пригласишь», — как можно безмятежнее откликнулся Иван Фомич. «Разве только на чаек с закуской». Однако в голосе его сквозило плохо скрытое беспокойство. Иван Фомич то и дело нетерпеливо посматривал на дверь в соседнюю комнату, куда вышла Авдотья Спиридоновна, и все никак не возвращалась с той любопытной запиской, которую ему, видимо, очень хотелось посмотреть. Наконец он снова взглянул на часы и, вздохнув, решительно поднялся со стула. «Надо бежать», — досадливо сказал он. «Всего вам доброго». Он главным образом обращался к Лосеву, угадав в нем старшего. «Если что надо будет, прошу. Нынче, знаете, все строятся, кругом. Потому важную социальную роль мы призваны играть», — со значением произнес он чьи-то чужие слова. «На уровне требований времени. Вот жизнь требует, и никак иначе», — добавил он уже от себя. От собственных боевых и громких слов настроение у Ивана Фомича заметно улучшилось, и, повысив голос, он крикнул, обращаясь к закрытой двери в соседнюю комнату. — Пошел, Авдотья Спиридоновна! За чай спасибо! Иван Фомич в последний раз кивнул всем и, несмотря на полноту, энергичным широким шагом направился в переднюю. Там он натянул плащ, надел шляпу, не забыв поправить ее перед зеркалом, и еще раз, оглянувшись на закрытую дверь комнаты, но ничего больше не сказав, вышел во двор. Однако ощущение было такое, что сказать что-то он уже собрался, но в последний момент почему-то передумал и даже непроизвольно махнул рукой, словно останавливая себя в чем-то. Не успел Иван Фомич уйти, как в комнате появилась Авдотья Спиридоновна. В руках у нее был развернутый клочок бумаги, до того, видно, сложенный в четверо и долго так пролежавший. Старушка с облегчением сказала Виталию. «Ну, слава богу, я, кажись, не вовсе из ума-то выжила. Помню же, что прятала. И вот обыскалась всюду, а нашла. Гляди, сама-то ничего не пойму». Виталий внимательно разглядел записку. Подошел и Денисов. На широком блокнотном листе, очень аккуратно вырванном, так что ни один зубчик не был попорчен, мелким отработанным почерком и тоже очень аккуратно, было написано всего три строчки. «В понедельник приехать не могу. В цехе комиссия по итогам. Скажи Николаю Александровичу, что буду во вторник, часа в три. А ты верни долг, а то пожалуюсь. Деньги не мои». Далее следовала подпись, без особых кокетливых или залихватских завитушек, четкая, отработанная и спокойная. Фамилия читалась как Лялин, Ляпин, Лякин. Словом, неясной оставалась только третья буква. Ну, а инициал прочитывался легко, буква «С», то есть Семен. Впрочем, почерковеды установят и неясную букву. Однако фамилией и характерным почерком информация тут, естественно, не ограничивалась. Оказывается, Семен Прокофьевич работал в каком-то цехе в Москве, и, видимо, непростым мастером. А вот сюда, в Лупановку, приезжал, очевидно, в свободное время, но тоже по каким-то делам. И здесь начальником у него был некий Николай Александрович, тот же самый, видимо, что и у Серкова. И все это, очевидно, не имело никакого отношения к лесоторговой базе, где директором был Иван Фомич, и никакого Николая Александровича не существовало. Наконец, у покойного Семена Прокофьевича, оказывается, были какие-то не его деньги, и что он что-то даже одолжил Гарику. Возможно, деньги были немалые, и Гарик о них, видимо, знал. Таким образом, записка представляла несомненный оперативный интерес. Образ убитого две недели назад человека наконец-то начинал проступать во всей своей обычной человеческой сложности. След из Москвы явно тянулся в Лупановку, а, возможно, через нее и куда-то дальше. Простившись с Катей и радушной Авдотьей Спиридоновной, Лосев и Денисов поспешили вернуться в Москву. Они везли ценнейшую информацию. В тот же субботний день Игорь Ткаленко должен был выполнить другое, не менее ответственное, но, пожалуй, более сложное задание – побывать в пошивочном ателье на Большой Полянке. Именно это ателье, а вернее его директора Коровина и закройщика Левина, упомянул в разговоре с Лосевым в Ялте мнимый Журавский. Впрочем, упомянул он этих людей лишь мимоходом, просто как знакомых, а Левина еще и как отменного мастера, у которого только и шил. Иными словами, ничего порочащего или даже бросающего самое малое подозрение сказано в их адрес не было. И все же, знакомство с таким прохвостом, а возможно и преступником тех людей, конечно, не украшало и само по себе внушало некоторое подозрение, если, впрочем, тот ничего не выдумал. В любом случае, проверку, а точнее разведку, следовало провести очень осторожно, чтобы ни тени не пало на репутацию этих людей в любом случае, а тем более, если они окажутся вполне порядочными людьми. Впрочем, ни у кого в ателье вообще не должно было возникнуть даже мысли о какой-то проверке. Все должно быть спокойно, обычно и буднично, и при этом кое-что все же необходимо было выяснить. И, конечно, в первую очередь следовало нащупать путь к тому человеку, которого они, что вполне вероятно, знали не как Журавского, а под какой-то другой, возможно, под его истинной фамилией. Короче говоря, подобное задание можно было поручить только очень опытному и добросовестному человеку. Выбор Цветкова пал на Ткаленко. И Игорь отправился на Большую Полянку. Свободной машины, как всегда, не оказалось, и ехать пришлось на метро. Впрочем, всего две остановки, от Пушкинской до Новокузнецкой, а затем предстояло пройтись пешком по тихим улочкам Замоскворечья, что Игорь проделал, надо сказать, с немалым удовольствием. Погода стояла в тот день на редкость ясная и теплая после целой череды дождливых и холодных дней. Тротуары были засыпаны желтой опавшей листвой, а воздух напоен ее прелым пьянящим запахом. Игорь с наслаждением вдыхал этот уже полузабытый и сладчайший воздух, напоминавший о полях и лесах родного Подмосковья, об отдыхе и полузабытом детстве. Мысли невольно унеслись на миг куда-то в сторону. Игорь подумал вдруг о сыне, о том, что давно не видел его, что надо бы в отпуск взять его с собой в поход на байдарках, которые они обычно затевали с Виталием. Ведь каждая их встреча для Димки — отчаянная радость, а тем более такой поход. Встречи их с Димкой всегда короткие, и в темных больших глазах его неутихающая настороженная тревога, что отец сейчас опять уйдет. Ну что ты тут будешь делать? А Алла так и не вышла больше замуж. Пока, надо думать. Усилием воли Игорь заставил себя больше не размышлять на эту тему.